И кроме того, есть украденные дети, кивнул я, не став спорить. И теперь Игорю Михайловичу, как единственному официальному сыну государя Русского царства, решать их судьбу. И сделать это нужно быстро, пока нас не опередили более смелые люди, которые решат, что посадить на трон нужно своего цесаревича, послушного их воле. Игорь Михайлович кивнул, наполняя бокал заново. Жидкость плескалась в полной тишине покоев. Великий князь Невский вернулся к наблюдению за внутренним двором Кремля. Я откинулся на спинку кресла. «Пожалуй, для начала я поговорю с ними, уже приняв решение», — заговорил цесаревич. «Я ведь знаю, что тому же Ивану Михайловичу государь предлагал перейти в род Милославских, и он отказался», — кивнул я. «И на самом деле я поддерживаю такое решение. Чем меньше будет носителей царской крови гулять по русскому царству, тем меньше шансов на очередное восстание. Год не прошел, а мы участвовали в двух крупных войнах, подавили два вооруженных мятежа. Стране нужен покой и стабильность». Игорь Михайлович улыбнулся. «И тебе нужен, Дмитрий», — заметил он. Я не стал отрицать, просто кивнул. «Я видел наработки князя Романова, посчитал нужным сообщить великий князь Невский. Если дать ему время и ресурсы, он действительно возвысит русское царство над всем остальным миром. Вопрос в том, дадут ли нам возможность предоставить князю Романову это время?» Цесаревич осушил бокал и вновь повернулся ко мне. «Я освобожу тебя от домашнего ареста», — произнес он. «Емельян Сергеевич, дай бумагу». Великий князь Невский отошел к столу и, вытянув ящик, достал все необходимое для письма. Игорь Михайлович быстро набросал отмену указа и, поставив на него оттиск печати, вручил мне. «Передашь слуге, который вел тебя сюда», — распорядился наследник престола, а теперь уже почти царь, «и из Кремля езжай в посольство Франции. Я обещал Бернару деда Мартину, что вы поговорите, и ты должен исполнить мою волю. Тем более, что к смерти государя ты официально никакого отношения не имеешь». Я принял документ и поднялся на ноги. «Что ж, тогда буду ждать вызова. Если понадоблюсь», — произнес я, склоняя голову перед биологическим братом, как перед государем. «Разговоры. Это что же получается? Наш русский князь лекарство делает, чтобы безнадежных, считай, с того света вытаскивать, а немцы его портят и государя насмерть травит», — спросил в воздух боярич. «Все верно», — кивком подтвердил стоящий рядом молодой человек. «Немчура уже давно нам жить не дает. Так, может быть, нам следует нанести, так сказать, ответный визит», — произнес боярич. «Не спустим же им с рук, тише, господа», — произнес подсевший к ним за столик невзрачный мужчина. Он отодвинул полу плаща, демонстрируя удостоверение ЦСБ. Оба отдыхавших третий день боярича тут же притихли, разглядывая нового участника беседы. «Опричник», — выплюнул первый. «Где ж вы все были, когда царя великий князь предал?» Сотрудник царской службы безопасности покачал головой. «Жизни за царя отдавали», — ответил он. «И о том у цесаревича бумага на посмертное награждение есть. А вот вы где были, когда страна в вас нуждалась во время последних войн, господа?» Оба уже нетрезвых молодых человека заметно побледнели. «Ты, боярич Семеновский, справочку себе оформил, что в аварии пострадал и лекари в бой не пускают», продолжал опричник, не скрывая презрения. «Но я смотрю, сейчас ты выздоровел и на фронт рвешься. Не волнуйся, не пропустишь, о том твоему отцу приказ сейчас везут. Поступаешь на службу в пехоту с завтрашнего дня. А ты, боярич Анисимов», повернулся мужчина ко второму молодому человеку, в это время в Испанской Америке на солнышке жарился. «Полиглот, значит, раз за границей отдыхать изволишь с комфортом. Пойдешь в корпус войск специального назначения переводчиком. Там таких ценят. Сделаем и из вас героев русского царства», положив руки на плечи двум бояричам, с усмешкой заявил опричник. «А посмертно или при жизни, уже от вас самих зависеть будет». И раньше, чем его руки стряхнули с плеч пришедшие в себя благородные люди, сотрудники царской службы безопасности поднялся из-за стола и растворился в толпе. «Ваше святейшество», — поклонившись, заговорил помощник, — «только что объявили, государь скончался». Отец Мефодий, до того спокойно сидевший за своим рабочим столом, вздрогнул. Почудилось ему вдруг, как суровые руки царской службы безопасности опускаются на плечи и давит, прижимая к земле за все грехи, которых он совершил немало. Михаил II умер, а значит, и его протекция исчезла вместе с ним. Удержаться патриарху московскому и всея Руси без поддержки правителя будет практически невозможно. И соперники времени даром терять не станут, мигом понесут докладывать, где его святейшество оступался, поддаваясь соблазнам. Чувствуя, как земля качается под ногами, отец Мефодий перекрестился. «Господи, прости», – прошептал он и решительно поднялся на ноги. «Ну, чего ждешь, срочно выезд в Кремль мне организуй. Допустить, чтобы какой-то другой церковник оказался рядом с цесаревичем, которому сейчас как никогда нужна поддержка духовника, его святейшество не мог. Господа», – произнес князь, оглядывая собравшихся вокруг него сторонников, – «похоже, что пришло время признать, других претендентов на престол мы не нашли. А как же слухи о царских детях?» – уточнил кто-то из группы людей рядом. «А вы всерьез хотите поддержать никому неизвестного человека?» – переспросил князь. «Одно дело, когда государь мог своей волей вопрос закрыть, отменил бы невыгодные для нас решения цесаревича, и совсем другое, с новым царем бодаться влиянием. Нет уж, увольте, я прямо заявляю, что ни в какие дела подобного толка больше не полезу. За мной и так уже везде машина ЦСБ катается, забитая боевиками, как та бочка селедкой. Это бесспорно», — вклинился третий собеседник. «Лучшее, что мы можем предпринять сейчас, всеми силами поддержать Игоря Михайловича. Вы сами видите, Дмитрий Романов всецело на его стороне. А я не хочу умирать, насмотрелся уже, как князь Красноярский с врагами Милославских расправляется. Раньше, господа, вы были увереннее. Даже если мы оставим наше дело, не факт, что кто-нибудь другой не захочет воспользоваться ситуацией», — покачал головой тот, кто спрашивал о царских детях. «Но из уважения к памяти государя нашего Михаила II я тоже ничего делать не стану. Не заслужил наш царь того, чтобы мы против его сына выступали, еще даже самого государя не похоронив. Тогда расходимся, господа». Резиденция посольства Франции в Русском царстве. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Монстр подъехал к запертым ажурным воротам, и створки разъехались раньше, чем внедорожник замедлил ход. Первая машина сопровождения оставалась снаружи территории посольства, вторая вкатилась вслед за нами. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне Виталя, подъезжая к крыльцу, — «наши люди готовы, если что». Я улыбнулся слуге и кивнул. «Со мной пойдет Марина Кирилловна», — ответил я, — «этого будет достаточно. А если что и случится, так лучше сидите в машинах, так мне будет намного спокойнее». Виталя скосил недовольный взгляд на меня через зеркало заднего вида. Впрочем, спорить, естественно, не стал. Помощницу свою я забрал в уже опустевшем приемном зале. Гостей оттуда выпроводили слуги Милославских, пока я вел разговор с цесаревичем. Так что теперь действительно не собирался расставаться с оракулом в юбке. На крыльце уже стоял слуга в цветах Франции. Он поспешил спуститься по ступеням и, распахнув передо мной дверь, заговорил на русском с характерным акцентом. «Добро пожаловать, Дмитрий Алексеевич». Я кивнул и дождался, когда мужчина поможет выйти из машины моей помощницы, пошел вперед. Пышной встречи нам никто, разумеется, не устраивал, и визит неофициальный, и обстоятельства не подходят. Так что, шагая по богато украшенным залам огромного особняка, я подмечал, что работа в посольстве кипела. Сотрудники двигались по коридорам, занятые своими делами. И если бы не суматошно бегающие глаза, я бы и не заметил, что здесь царит какое-то нездоровое оживление. Наконец, нас завели в покои на третьем этаже. Роскошно украшенная гостиная, много позолоты и массивный рабочий стол посреди помещения. Марина Кирилловна тут же отошла чуть в сторону, чтобы не отвлекать нас с канцлером от важного разговора. Однако всем своим видом изобразила готовность броситься исполнять любой мой каприз. Не дать не взять примерная секретарша. Бернар Дедамартин не заставил себя долго ждать. Несмотря на то, что внешне он производил впечатление глубокого старика, на деле двигался канцлер бодро. Он явно волновался перед встречей, но вышел канцлер ко мне без пиджака, демонстрируя неформальность встречи. «Дмитрий Алексеевич», — с улыбкой заговорил канцлер Франции, но тут же заметил стоящую в уголке Марину Кирилловну, — «рад, наконец, встретиться с вами лично. Но я полагал, что мы будем общаться в более приватной обстановке». Я покачал головой в ответ, внимательно глядя на ключника. «Считайте, что я здесь один, господин канцлер, и мы можем говорить откровенно. Вы, главный в обществе Януса Двуликова, Я – высший администратор общества хранителей. Я обещал вырезать ключников при первой возможности, но сейчас вас защищает слово моего цесаревича. Так что, если вам есть что сказать, я выслушаю, и вас не трону. Непроизнесенное пока что канцлер уловил. Я заметил это по чуть дрогнувшим векам. Что ж, в таком случае не буду затягивать, проговорили он, жестом предлагая мне присесть. Я занял место и скрестил руки на груди. Да, поза откровенного недоверия, но с чего бы мне доверять ключнику? Моя воля, он бы уже не дышал. Бернар Дедамартин присел на краешек своего стула. Я знаю, что хранители подбирают новое поколение, произнес он негромко. И знаю, что действия нашего общества настроили вас против нас. Однако же я готов на деле доказать, что могу быть вам полезен. Я приподнял бровь. Такой откровенной торговли за свою жизнь я не ожидал. Впрочем, нужно отдать старику должное. Не каждый с его властью и возрастом может себе позволить склониться перед мальчишкой. Ваша матушка была уверена, что мы сможем договориться, Дмитрий Алексеевич, сказал он в завершение. И после всего, что я о вас узнал, я склонен с ней согласиться. Вы не стали врагом для рода великих князей Невских, хотя убили младшего сына Емельяна Сергеевича. Понятно. И вы рассчитываете наладить со мной настолько же доверительные отношения, как у меня с великим князем Невским, уточнил я, приподняв бровь. Канцлер кивнул. Именно, Дмитрий Алексеевич, подтвердил он. Я готов представить доказательства, что никогда не желал вреда вам лично, вашей семье или русскому царству. Вы получите все записи наших разговоров с того самого дня, как я вошел в круг последователей Януса Двуликова. Однако вы ведь понимаете, что наше общество неоднородно, и моя функция, как хранителя, всего лишь совещательная. Я вздохнул, на миг прикрыв глаза. С одной стороны, вряд ли на тех записях было бы что-то действительно полезное. С другой, может быть, там отыщется нечто, с чем я смогу работать. Как ни крути, а именно ключники служили теми самыми руками, которые толкали прогресс на земле. Да, криво, косо, с множеством жертв, но не извлекать совсем никакой пользы, это все равно, что признать, что те жертвы были напрасны, а это неправильно. Предоставьте мне записи, господин канцлер, проговорил я, открыв глаза. Я изучу их и подумаю над вашей просьбой. Бернар Дедамартин едва сдержал улыбку, но тут же взял себя в руки, чтобы уточнить, значит ли это, что вы, как высший администратор, также запретите другим хранителям убивать меня, как остальных ключников, спросил он. Полагаете, мне нужно обманывать вас? Вопросом на вопрос ответил я. Господин канцлер, я не из тех, кто будет одной рукой принимать перемирие, а второй нарушать его. Думаете, я дам обещание, что не трону вас лично, а потом пришлю хранителя, чтобы он забрал вашу жизнь? Никто вас не тронет, пока я не вынесу своего окончательного решения. Однако уточню, к обществу ключников вы больше не прикасаетесь, даже не дышите в ту сторону. А если нарушите это условие, считайте, что вы уже мертвы. Бернар Дедамартин вздохнул с облегчением. Благодарю, Дмитрий Алексеевич, и прошу простить за сказанное ранее, я политик, и привык к тому, что в политике нет места честности, только выгоде. Я кивнул, поднимаясь на ноги. Канцлер последовал моему примеру, но руки для прощания протягивать мне не стал. Он боялся меня, до ужаса, наверное. Никогда в своей долгой жизни Бернар Дедамартин не был так напуган, как сейчас. «У вас есть мой номер и адрес, господин канцлер», – произнес я. «Пришлете ваши записи как можно скорее. В русском царстве сейчас будет объявлен траур, и любые официальные мероприятия будут отменены. Так что у вас появится время слетать в Париж и обратно». Бернар Дедамартин покачал головой. «Мне не нужно возвращаться во Францию ради доказательств, Дмитрий Алексеевич. Такие важные документы я всегда вожу с собой, и вручу их вам немедленно». Однако, несмотря на заверения канцлера, ждать пришлось несколько минут, пока он ходил в смежные комнаты. Я в это время читал сводку оракула по происходящему в русском царстве, и мне не нравилось то, что я видел. Тверское княжество, Трапец, особняк боярского рода Мишиных. «Борис, нам нужно серьезно поговорить», — заявил боярин, когда его второй сын вошел в кабинет. «Прошу, садись». Молодой человек с длинными волосами, уложенными в хвост, кивнул и опустился в кресло напротив родителя. Боярин же несколько секунд рассматривал Бориса, в который раз отмечая, насколько второй сын не похож на Мишиных. Не та форма лица, не тот разрез глаз. И все же он считал Бориса своим собственным сыном, и растил его именно так, воспитывал сам, передавая все возможные знания и навыки. К сожалению, не зря, старший брат Бориса, наследник, погиб при исполнении своего долга. И теперь уже Борису Николаевичу предстояло занять место отца, когда тот уйдет на покой. Однако прежде чем это случится, боярин был обязан рассказать наследнику истину о его происхождении. Государь умер, мать Бориса тоже мертва, и хранить тайну Николай Петрович Мишин был больше не в силах. «Я никогда не выделял тебя», — заговорил боярин, не сводя взгляда с наследника. «Ты всегда был и будешь членом рода Мишиных». Борис вскинул бровь. «Судя по твоим словам, отец, мне вскоре придется в этом усомниться», — заметил молодой человек. «И раз уж ты решил поговорить об этом после объявления о гибели государя, у меня не остается иных вариантов». Николай Петрович кивнул с горькой усмешкой. «Ты всегда был смышленым, Борис. Твоя мать и я согласились участвовать в тайне государя и царицы. Нас выбрали за верность престолу». Он снова усмехнулся и покачал головой. «Если бы я знал тогда, что эта верность отберет у меня все, что у меня было, никогда бы не пошел на эту сделку». Борис слушал молча, не перебивая. Понимал, что отцу нелегко дается разговор, и бередить его душевные раны уточнениями считал излишним. «Доктора взяли биоматериал царя и царицы и подсадили его твоей матери, моей супруге», — проговорил Николай Петрович. «Государь поставил условие. Ты должен быть официально признан нашим сыном, получить достойное воспитание и образование. Взамен нам была обещана полная поддержка любых начинаний». Борис Николаевич улыбнулся. «Так вот, как мы отстояли завод на том суде. Государь вступился. Да, личное вмешательство Михаила II не позволило нам потерять наш завод», подтвердил боярин Мишин. «И еще раньше, ты об этом даже не знал, оплачивал лечение твоей матушки, которая сильно сдала после того, как родила тебя. Но Светлана умерла, унеся с собой тайну твоего рождения в могилу. Умер, исполняя свой долг, Александр, и ты стал моим единственным наследником. Государыня скончалась при пожаре в московском монастыре, куда ее упек сам государь, а теперь и его не осталось». Боярич выслушал отца молча. «Значит, и поддерживать наш род больше никто не станет», — подвел итог Борис. «А так как я единственный твой сын, если я заявлю о том, что на самом деле родной брат цесаревича, род Мишиных ждет забвения». Боярин склонил голову перед сыном. «Но я считаю, что тебе не нужно тонуть вместе со мной», — заговорил отец, глядя на своего сына с гордостью. «Я свое обещание выполнил до конца. Роду Мишиных больше нечего тебе дать, Борис. Мы отдали все, что имели. А там, у трона, тебя ждет будущее». Боярич откинулся на спинку кресла и задумался. «С другой стороны, объявив о себе, я могу спасти наш род, отец», — произнес он. «Ты прав, Мишины дали мне все, что у меня есть. И теперь пришла моя очередь возвращать долг. Завтра утром я сделаю заявление и потребую от цесаревича провести тест ДНК. Если я действительно сын царя, я имею право на часть его наследства». Хабаровск. Глеб обратился к сыну, стоящий рядом отец, кладя тому руку на плечо. «Помнишь, о чем мы говорили?» «Да, отец, никогда не забывал», — подтвердил тот. «Твое время пришло. Завтра мы потребуем у цесаревича провести сравнительный анализ ДНК. Ты готов стать царем?» — усмехнулся Глеб. «Скажи, отец, ты не думал о том, что нарушаешь данное государю слово?» «Он обещал хранить тайну», — напомнил боярин. «А на деле сам же и поведал о ней клану Рюриковичей. Думаешь, почему нас поддерживали великие князья Толстые все это время? Как, по-твоему, ты попал в свиту великого княжича? Знали они, чей ты сын?» «Мятежников перебили, отец», — напомнил Глеб Васильевич. «Но ты-то не мятежник, ты законный царевич, и имеешь все соответствующие права. Пора заявить об этом. С твоей поддержкой наш род ждет светлое будущее». Сын покачал головой, однако спорить с главой рода не стал. Боярин никогда не скрывал от семьи, что принимает благосклонность с обеих сторон, и от Михаила II, и от его великих князей хабаровских. «Я все сделаю, отец», — произнес Глеб Васильевич под тяжелым взглядом боярина Холмогорова. «Но ждать утром мы не станем. Анализ нужно затребовать прямо сейчас, чтобы у цесаревича не осталось выбора. Вот он, мой сын», — радостно оскалился боярин, хлопнув царевича по плечу от избытка чувств. Глава 22. Московский особняк князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. «Мы можем направить уведомление о том, что цесаревич будет ждать претендентов в Москве», — склонив голову на бок, сообщила Марина Кирилловна. «Подготовить документ?» Я покачал головой в ответ. «У нас нет таких полномочий», — ответил я. «Это обязан делать Игорь Михайлович и его государственный аппарат. Если я возьмусь решать за него и эту проблему, то проще уж тогда самому на трон сесть». «Нет, Марина Кирилловна, мы не будем делать ничего без приказа от цесаревича». «Как прикажете, Дмитрий Алексеевич», — отозвалась моя искусственная помощница. Я взглянул на висящие в воздухе виртуальные окна. Не все наши братья и сестры сейчас находились под прицелом камеры жучков. Чем дальше от столицы, тем ниже степень контроля, ввиду меньшей цифровизации периферии русского царства. И я не могу поручиться, что прямо сейчас кто-нибудь из семей, приютивших царского ребенка, не готовит публичное выступление с рассказом о происхождении такого члена семьи. Но я ведь действительно не должен решать эти вопросы. У страны есть свой правитель, армия чиновников и силовиков. Справится Игорь Михайлович и без моего вмешательства. Раз уж он решился умертвить Михаила II, значит, готов занять его место. Главное, чтобы в этой истории не всплыло мое происхождение, а остальное меня не касается, по большому счету. А мне же куда полезнее будет изучить записи разговоров на собраниях ключников. Раз уж Бернар Деда Мартин считает, что может с их помощью купить себе помилование, в них действительно может найтись нечто полезное. «Свари мне кофе», — приказал я помощнице, и искусственная девушка с поклоном покинула мой кабинет. Именно читать стенограмму мне не требовалось. Линза передаст сведения оракулу за мгновение. Но даже так обработать то количество бумаг, упакованных в металлический ящик, что вручил мне канцлер Франции, займет не один час. Этим я и занялся. Сперва рассортировал стенограммы в хронологическом порядке, затем стал просматривать каждую папку. Искусственный интеллект копировал содержимое с листов в свою базу данных и тут же проводил анализ текста, соотнося принятые на собраниях общества Януса Двуликова решения с историческими событиями. Оракул составлял для меня внушительный альманах действий ключников за последние несколько десятков лет. Марина Кирилловна принесла горячий кофейник, после чего наполнила для меня чашку. Помощница была подключена к оракулу напрямую, так что все, что записывалось в базу данных искусственного интеллекта, сразу же становилось известно и Марине Кирилловне. «Обнаружен завод по производству газа Измайловых», — сообщила помощница, ставя чашку передо мной. «Хорошо», — ответил я, протягивая руку за напитком. «Покажи». На отдельном окне тут же появилась информация по самому заводу, замеченной в том районе активности наемников. Прилагалась и карта. «Португальские земли в Америке», — покачал головой я. «Как идет транспортировка?» Оракул вывел список торговых судов под тремя флагами. «Испания, Португалия, Дания», — прочел я вслух. «Найди членов экипажа этих кораблей, определи их текущее местонахождение и составь маршрут. Как нам их перехватить?» Марина Кирилловна отозвалась через пару минут, во время которых я листал бумаги канцлера. «Готово, Дмитрий Алексеевич», — доложила искусственная девушка. «Что дальше, князь?» Я побарабанил пальцами по столешнице, обдумывая вопрос. «Задача ведь не в том, чтобы конфисковать оружие массового поражения. По-хорошему, мир вообще не должен заметить, что творится нечто подобное. Соедини меня с военной разведкой», — велел я. Марина Кирилловна кивнула и произнесла через секунду. «Генерал Марков, вас беспокоит Марина Кирилловна Холодная, личная помощница Дмитрия Алексеевича Романова, князя Красноярского. Вы примете личный звонок?» Естественно, он и не подумал отказываться, хотя оракул и застал его уже в постели. «Слушаю, князь», — хриплым от сна голосом произнес он, когда помощница переключила звонок на меня. «Здравствуйте, Василий Павлович», — заговорил я. «Прошу прощения за столь поздний звонок. У меня на руках оказались сведения, важные для русского царства по вашей линии. По телефону обсуждать можно?» — уточнил генерал Марков. «Иначе мне придется около часа добираться до вас. Моя помощница сейчас перешлет вам данные, Василий Павлович», — сказал я и увидел, что Марина Кирилловна кивает, сообщая, что информация ушла. «Если возникнут дополнительные вопросы, смело звоните, я сегодня не сплю». Ответом мне был печальный вздох. «Не вы один, Дмитрий Алексеевич. Пришло». Класть трубку он не стал, а потому через несколько секунд я услышал сдавленное. «Вот твари», — прошептал Марков. «Дмитрий Алексеевич, сведениям точно можно доверять? Все совпадает, я проверил», — ответил я. «Цистерны грузятся на американском континенте, доставляются на запад Европы, а оттуда развозятся по военным базам трех стран, и они их возят больше полугода, вздохнул генерал. Дмитрий Алексеевич, я обязан поделиться этой информацией с другими службами. Слишком высокие риски, вы же понимаете. Я усмехнулся. Конечно, Василий Павлович, отозвался я. Свою задачу я выполнил, надеюсь, у разведки хватит ресурсов выполнить свою задачу. А если потребуется моя помощь, вы знаете, где меня найти. Конечно, из-за наличия оракула генералу не удастся выставить дело так, будто это его служба добыла ценные сведения. Однако то, как он распорядится информацией, тоже может стать поводом для дождя наград и званий в его ведомстве. «Спасибо, князь», — сказал на прощание Василий Павлович, прежде чем положить трубку. Марина Кирилловна отошла в сторону, чтобы не мешать мне, а я вернулся к дальнейшему просмотру документов. В принципе, одного только этого завода, который варит газ Измайловых, достаточно, чтобы начать операцию по силовому воздействию. Опубликует сведения Министерства иностранных дел Русского царства, и можно официально выдвигать войска. И снова, моя помощь в этом вопросе уместна, но не должна заменять собой саму военную машину Русского царства. По-хорошему, мне вообще стоит максимально дистанцироваться от происходящего. Затмевать сейчас Игоря Михайловича, все равно, что собственноручно шатать под ним трон. Тем более в ситуации, когда некоторые наши братья и сестры захотят заявить о своей принадлежности к Милославским и правах на престол. Никто ведь не поверит всерьез, что я не собираюсь становиться царем. Подавляющему большинству людей мысль о том, что чем выше твоя власть, тем меньше у тебя свободы и больше обязанностей, даже в голову не приходит. А потому даже если я буду давать клятву каждый день, что полностью поддерживаю Игоря Михайловича, как законного наследника, мне не поверит. Еще и слухи запустит, что на самом деле на меня надавили, пригрозив лишить Романовых всех их заслуженных благ, которые на нас сыпались за последний год. А от слухов один шаг до создания ячеек несогласных благородных людей, оттуда же до нового мятежа рукой подать. Отложив в сторону очередную папку, я взял чашку и откинулся на спинку кресла. Мысли опять крутились вокруг биологических наследников царской семьи. «Да твою ж ты мать!» – выдохнул я, чувствуя, как меня распирает от гнева. Марина Кирилловна вскинула брови, внимательно наблюдая за мной взглядом, а на деле считывая показатели организма, чтобы разобраться в моем состоянии. «Вас следует отдохнуть, князь», – произнесла помощница. «Происходящее в русском царстве сильно влияет на ваше эмоциональное состояние. Тенденция налицо, у меня есть статистика. Вы становитесь злее, ваш организм начинает вырабатывать большие объемы гормонов гнева. Именно поэтому вы так реагировали во время работы наномашин. С учетом того, что такая мощная выработка норадреналина свойственна только вам, и ни одному другому из Романовых и Демидовых, я готова счесть, что это состояние – наследственное от настоящих биологических родителей, в частности, Михаила Милославского. Да, царь частенько злился, но он свои эмоции научился держать в узде. «Ничего хорошего мне от папы не досталось», — усмехнулся я. «Отличное наследство, ничего не скажешь. Проблемы и неуравновешенность. С возрастом, если это состояние не контролировать, эффект будет усиливаться», — продолжила помощница. «Отсутствие отдыха расшатывает ваши нервы. Оттого каждый следующий выброс норадреналина становится сильнее и ощущается вами ярче. Рекомендую заняться практиками по душевному равновесию. Я же постоянно в трансе», – возразил я. Помощница покачала головой. «Эта ментальная практика только усиливает степень напряжения, Дмитрий Алексеевич», – возразила Марина Кирилловна. «Вам необходима релаксация, а вместо этого вы ежедневно подвергаете себя дополнительному напряжению. Вместо отдыха получается дополнительная нагрузка на организм. Учитывая, что он еще продолжает развиваться, последствия таких нагрузок скажутся в дальнейшем на нервной системе. У меня есть наномашины», – возразил я, – «курс которых вы даже не закончили», – напомнила искусственная девушка. «Дмитрий Алексеевич, сейчас вы должны отправляться спать, а завтра с утра я рекомендую вернуться в Красноярск, где пройти курс лечения наноботами до конца, и ни на что не отвлекаться. Ближайшие события не требуют вашего личного участия». Я вздохнул, прикрывая глаза. «Все время забываю, насколько ограничено мое тело. 20 лет почти в этом мире, а все еще веду себя так, будто я сингуляр, и могу пренебречь физиологией своего организма. Однако Оракул подметил все верно. Толку с меня не будет, если я расшатаю свою психику. Да, я привык к совершенно иным скоростям мышления и событий, но весь этот мир не слишком торопится. Я, наверное, единственный князь, у которого выходной бывает хорошо, если раз в месяц. Виктория пыталась жить в моем темпе, и чуть с ума не сошла от того, что не могла забеременеть. И это нормально, всем нужен отдых после работы. И только я спешу сделать все, что могу, не оглядываясь на самого себя. Ведь откуда эти нервные реакции? Я загнал собственное тело. Продолжай без меня, велел я, вставая из-за стола. И буди только в случае серьезной опасности для русского царства, ну или важных звонков. Искусственные глаза Марины Кирилловны обрабатывают информацию даже лучше моих линз, так что ей не составит труда пролистать все стенограммы заседаний ключников и закончить работу. Она все-таки робот, а я все еще человек. Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич, с поклоном ответила помощница. Вы можете на меня положиться. Московский особняк великих князей Невских. Анна Михайловна смотрела на свое отражение в зеркале. После официального сообщения о смерти государя можно было не ждать возвращения Емельяна Сергеевича домой в ближайшие пару дней. Ночевать великий князь уж точно не приедет. И княжна Соколова ловила себя на чувстве разочарования от этой ситуации. За последние дни она уже привыкла, что великий князь рядом, проводит свои ночи с ней, а не решает проблемы государственного масштаба. Емельян Сергеевич, человек, которого ее отец ненавидел от всей души, самой Анне Михайловне, нравился. И он, и она шли на брак сознательно, расчетливо. И все, что нужно было сделать Анне Михайловне, чтобы зарыть топор почти столетней войны между родами, поступить мудро, по-женски мудро. Стоило дать возможность Емельяну Сергеевичу показать себя в домашней обстановке, отринув вражду и предвзятость, и перед молодой девушкой оказался мужчина, которому требовалась понимающая супруга. Естественно, ничего секретного он ей не рассказывал, да оно и не требовалось. Анна Михайловна вполне могла сама разузнать все, что понадобится. Так, например, было с заказом Можайского на подрыв шахты Романовых. Однако как человек, на плечах которого лежит огромный груз ответственности, великий князь ее покорил, и она сама затащила его в постель отведенных ей гостевых покоев. Причем Емельян Сергеевич проявил себя крайне деликатным человеком, и изо всех сил упирался. Но все же княжне Выборгской удалось победить, и она еще ни секунды, ни мига о том решении не жалела. Расчесав влажные волосы, Анна Михайловна отложила щетку и взглянула на телефон, лежащий на столике будуара. Смерть Михаила II – это, безусловно, конец целой эпохи. Клан Рюриковичей практически уничтожен, Милославские перебиты, великие князья низвергнуты до титула учтивости. На троне скоро окажется вчерашний боярич, даже забытая вражда Невских и Соколовых оставалась позади. Но кроме этого княжна Выборгская чувствовала, что впереди не только время новых великих свершений для всего русского царства, но и время не менее великих потрясений. Игорь Михайлович был официально признан царем, а что другие его дети будут молча влачить жалкое существование, на которое их обрек Михаил II. Да, он раздавал их приемным семьям какие-то награды, но что эти награды значат, когда речь идет о царской власти? Вот уж во что Анна Михайловна никогда не верила, так это в смирение. Нет, безусловно, есть место в жизни непреодолимой силе, катастрофа, болезнь, смерть. Но когда твое благополучие завязано на волю другого человека, равного тебе по положению и правам, гены Михаила II не дадут его детям спокойно жить, смирившись с тем, что каждый из них мог стать царем, правителем, обрести высшую власть, а остался каким-то захудалым боярином или мелким князьком. Игорь Михайлович и Дмитрий Романов тому наглядное подтверждение, ими движет жажда собственного развития. А сейчас они все полезут к трону, и даже если не сами примут такое решение, то им просто не оставит выбора, либо опекуны, либо очередные заговорщики, желающие подобраться поближе к кормушке. И Емельян Сергеевич, ее уже практически законный супруг, окажется на первой линии фронта. Смерть Михаила II доказала, что Кремль далеко не так хорошо защищен, как казалось ранее. Во время мятежа Можайского великого князя Невского спасло только то, что он улетел на Урал, заключать помолвку сына с княжной Демидовой. А теперь, остаться совершенно одна Анна Михайловна не хотела, а потому хоть как-то помочь будущему супругу считала себя обязанной, и хотя бы одного сына царя отговорить от поспешных действий. Взяв в руки телефон, она ткнула в контакт своего последнего родственника. «Иван, доброй ночи», – поздоровалась княжна Выборгская, когда князь Соколов поднял трубку. «Новости ты, конечно, знаешь, и я надеюсь, ты ничего не собираешься предпринять глупого», – князь Выборгский хмыкнул в трубку. «Не понимаю, о чем ты, дорогая сестрица», – ответил Иван Михайлович. «Я целиком и полностью на стороне Игоря Михайловича. Он был избран государем, чтобы стать следующим царем. Не мне оспаривать волю усопшего». Анна Михайловна не стала сдерживать облегченного вздоха, а глава рода Соколовых в это время заговорил сам. «Я так понимаю, с великим князем у тебя уже все серьезно?» – уточнил он. «Я рад, что ты смогла найти свое счастье. Действительно рад, Анна. Надеюсь, у вас все будет складываться замечательно. Но на всякий случай напомню, Выборг и твой дом. Ты всегда можешь вернуться, если захочешь». Княжна улыбнулась своему отражению. «Спасибо, Ваня. Мы же одна семья», — ответил тот. «А теперь, если ты не возражаешь, я бы предпочел досмотреть свой сон». «Да, конечно», — поспешила закончить разговор княжна. «Спокойной ночи, Иван Михайлович. Доброй ночи». Опустив аппарат на столик, княжна Соколова поднялась на ноги и, скинув с себя полупрозрачный халат, который так выгодно и вместе с тем волнительно подчеркивал фигуру ее молодого тела, нырнула в постель. Кремль, рабочий кабинет государя. Великий князь Невский о своей будущей супруге в этот момент не вспоминал. Были дела поважнее, чем ночь с молодой красивой девушкой. Дмитрий Алексеевич Романов поднял верный вопрос и, как показывал оракул, крайне вовремя. Потому что среди детей Михаила II Милославского и Юлии Александровны Романовой уже начались весьма тревожащие волнения. Пусть не все возжелали бороться за царскую корону, однако для потрясений внутри страны хватало и тех, у кого хватило наглости и духа, чтобы бросить цесаревичу вызов. И ведь эти выскочки, до сих пор ничего из себя не представлявшие, обязательно найдут поддержку среди благородного сословия. В любой стране хватает тех, кому кажется, будто их незаслуженно обидела судьба. А здесь такие шансы возвыситься, посадить на трон будущего государя или царицу, это все равно, что обеспечить своему роду не только имя в веках, но и запустить руки в казну русского царства. «Итого пятеро», — вздохнул, глядя прямо перед собой Игорь Михайлович. «Я думал, будет больше, а всего-то три брата и две сестры. Последних так вообще можно не считать, девушки легко перейдут на мою сторону, когда я сделаю им свое предложение. Их волнует собственное положение, а выше, чем царский род, им все одно не подняться. Я же сделаю так, чтобы они и после замужества остались членами царской семьи со всеми положенными привилегиями. Это только те, о ком нам стало известно», — напомнил Емельян Сергеевич. «Еще трое вне зоны действия оракула, и что они решат, пока неизвестно». Цесаревич отмахнулся. «Сейчас направим всем уведомление, что я жду их в Кремле», — сказал он, после чего добавил. «Пусть твои сотрудники все подготовят. Транспорт, маршрут, безопасность. Я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь в русском царстве решил, будто я намеренно убил собственного брата или сестру из опасения, что они начнут свою игру. С этого момента безопасность всех детей Михаила II и Юлии Александровны – высший приоритет». Великий князь кивнул и тут же принялся отдавать распоряжения по телефону. А пока Емельян Сергеевич раздавал приказы, Игорь Михайлович спокойно пил чай. О каком-либо сопротивлении со стороны родственников он не беспокоился. Русское царство останется в его руках, как бы кто ни старался отобрать у цесаревича державу и скипетр. И дело не в том, что он хотел становиться царем. Нет, будь у него более подходящий кандидат, Игорь Михайлович сам бы поддержал его. Но такого, к сожалению, не имелось. Что же касалось требований провести сравнительный анализ ДНК, тут цесаревич был настроен решительно. Все претенденты его сделают. Не место самозванцам в царском роду. Со стороны это будет казаться уступкой, только до оглашения результатов. Заодно получится заткнуть тех, кто считает его не сыном, а всего лишь ставленником Михаила II. Ведь если все дети царя, родственники по крови, то Игорь Михайлович абсолютно законный наследник. Как минимум три кружка заговорщиков в разных концах страны окажутся обезоружены. Они-то хотели, чтобы цесаревич отрекся, так как биологически не имел права на трон. А анализ ДНК покажет, что он на своем месте. Опять же, нет ничего страшного в том, чтобы поддержать семьи, которые растили и заботились о царских детях. Простой народ любит, когда справедливость торжествует. И история о том, как верные своему долгу люди получат царскую поддержку, поднимет рейтинг Игоря Михайловича в глазах царских людей. Так что единственное, что может пойти не так в этом деле, это внезапная смерть детей Михаила II. Потому как становиться в глазах общества братоубийцей Игорь Михайлович позволить себе не мог. Ясно ведь, кого посчитают виновным, если с головы царских детей упадет хоть один волос. Игорь Михайлович и так, по сути, никого еще на свою сторону не привлек. Романовы и Демидовы держатся царской власти, это верно. Но даже их влияния не хватит, если придется бороться со всем благородным обществом разом. Окажись на руках Игоря Михайлович кровь его родни, и о новых сторонниках можно забыть. Никто не пойдет за правителем, который ради власти готов переступить через собственных братьев и сестер. Поэтому никакой вражды, только встреча давно потерянных родственников и признание заслуг их приемных семей. Тем более, что они действительно заслуживали этих почестей. Не все, разумеется, кого-то и окоротить придется, но и совсем без награды оставить тоже нельзя. Пускай те же Холмогоровы воспитали царского сына в не самом подобающем ключе, но они свой долг исполнили, позаботились о ребенке. Все, доложил куратор царской службы безопасности, кладя трубку. С моей стороны все готово. Игорь Михайлович посмотрел на часы и вздохнул. Ночь давно перевалила за середину. Этот затянувшийся день вымотал цесаревича, хотелось отдохнуть и ничего не делать хотя бы неделю. Позвать на свидание Екатерину Юрьевну Самойлову, расслабиться и просто жить. Но нельзя бросать страну на произвол судьбы. Не род для человека, а человек для рода. В разрезе всей страны это жизнь правителя в обмен на процветание его подданных. И как бы не хотелось вернуться к статусу боярича Стремнева, Игорь Михайлович выполнит свой долг. Глава 23. Игорь Михайлович прошел к трону и, взглянув на установленную перед ним камеру, плавно опустился на сиденье. Положив ладони на подлокотники, цесаревич несколько секунд смотрел поверх объектива, прежде чем корреспондент за аппаратом негромко кашлянул. «Все готово, Игорь Михайлович», — сообщил мужчина в униформе рода Милославских. «Если вы хотите, мы можем все отменить». «Нет, Рустам», — приподнял палец от подлокотника наследник престола. «Выводи меня в эфир». Слуга поспешно кивнул и приступил к последним манипуляциям. На экранах по всей стране тут же появилось изображение цесаревича. Игорь Михайлович выдержал краткую паузу, давая подданным время осознать, что трансляция внезапно прервалась по важной причине и приготовиться внимать. «Дорогие жители Русского царства, как вы все уж знаете из новостей, вчера ушел из жизни наш государь Михаил II Милославский», — напомнил он зрителям. На правах цесаревича и с полной поддержкой его святейшества Мефодия, патриарха Московского и всея Руси, с сегодняшнего дня объявляется 40-дневный траур. Все соответствующие распоряжения уже отданы и начали действовать. В течение этого времени будет проведена подготовка к похоронам и сами похороны государя, о которых еще будет сказано позднее. Замолчав на несколько секунд, Игорь Михайлович продолжил. «Однако я обязан исполнить последнюю волю своего отца и государя Русского царства», — сказал он, глядя в объектив. «Дело в том, что я не единственный ребенок Михаила II Милославского и Юлии Александровны Романовой». Выдержав новую паузу, цесаревич заговорил с улыбкой. «Сейчас, возможно, кто-то решит, что наступил подходящий момент, чтобы начать сеять в смуту в стране. Однако я выступаю сейчас перед всем русским царством как раз для того, чтобы все возможные негативные последствия были сведены к минимуму. Итак, во-первых, я уже отправил всем детям государя приглашение в Кремль. Во-вторых, чтобы ни у кого не возникло соблазна разыграть карту очередного лжедмитрия, я и все дети Михаила II проведем сравнительный анализ ДНК. Таким образом будет исключена возможность подмены реального моего брата или сестры на удобного заговорщиком двойника. И да, сразу оговорюсь. Господа, я прекрасно знаю о ваших кружках по интересам и разговорах, которые вы в них ведете. Не буду сейчас называть никаких имен. До официального представления моих братьев и сестер я даю время всем заговорщикам одуматься. Те, кто решит оставить свои замыслы, получат полную амнистию. Никакого преследования, имена таких людей не будут упомянуты ни в официальных бумагах, ни в частных разговорах. Цесаревич оскалился. Тем же, кто все-таки решит попытаться устроить очередной мятеж, я предлагаю вспомнить видео, которые периодически публикует князь Красноярский. Мы не допустим мятежа, и если для этого придется вырезать под корень несколько родов, так тому и быть. Теперь вернемся к нашей главной на сегодня теме. Вновь вернув лицу спокойное выражение, Игорь Михайлович заговорил дальше. «Государь сделал свой выбор, когда официально признал меня своим наследником», — сказал он. «Этот вопрос обсуждаться не будет. Однако для тех моих братьев и сестер, кто согласится официально войти в род Милославских, я гарантирую все привилегии царской семьи. Также это касается их приемных родов, которые все эти годы хранили тайну государя и растили его детей. В каждом случае я лично буду обсуждать награду для такого рода с его главой. Однако я также понимаю, что есть те, кто не захочет становиться членом царской семьи, и не осуждаю этот выбор. Но это не значит, что я не окажу поддержки кровным родственникам. Да, им придется подписать официальное отречение от любых притязаний на наследство Милославских, но даже оставшись в своих приемных семьях, такие дети Михаила II Милославского и Юлии Александровны Романовой получат мою поддержку во всех начинаниях. Дорогие братья и сестры, сейчас я хочу обратиться к вам. Я не хочу, чтобы наследие моего отца исчезло в веках, и со своей стороны сделаю все, что потребуется, чтобы мы могли наладить контакт и стать одной семьей. Пусть не сразу, такие вещи быстро не происходят, однако я готов над этим работать. Род Милославских серьезно пострадал во время мятежа Можайских. Киевскому губернатору удалось тем или иным способом подчинить себе 2/3 гвардии. Мы потеряли нашего отца и государя. Но также это значит, что для вас найдется не только место, но и положенные вместе с положением членов царской семьи должности. Время кланов, диктующих свою волю русскому царству, осталось в прошлом, и род Милославских отныне и впредь будет сохранять за собой не только престол, но и всю полноту власти в нашей стране. И я, цесаревич Игорь Михайлович, сделаю для этого все, что будет необходимо. Встаньте рядом со мной, будьте верны своей стране, и русское царство отблагодарит вас от всей своей необъятной души. Я сказал все, что хотел. Рустам тут же отключил трансляцию и кивнул наследнику престола. «Все, Игорь Михайлович», — сообщил он, — «мне возвращаться в редакцию», — цесаревич выдохнул, приходя в себя после долгой речи. «Да, Рустам, спасибо», — заговорил он негромко, — «о твоем участии в сегодняшней трансляции не забудут». Корреспондент поклонился, ни на миг не усомнившись в словах будущего царя. Мужчина хоть и был слугой Милославских и работал на их же телеканале, но прекрасно понимал, раз его выбрали для такого важного дела, дальнейшая карьера сложится самым положительным образом, если он, конечно, не подведет Игоря Михайловича в будущем. Но как раз подводить цесаревича Рустам не собирался. Кресло директора центрального телеканала Русского царства слишком сладкая награда за старание, чтобы выполнять свою работу спустя рукава. Игорь Михайлович поднялся с трона и, вдохнув полной грудью, направился обратно в кабинет. Объявление он сделал, а теперь пора было возвращаться к работе. Выборг, родовой особняк князей Соколовых. «Иван Михайлович, доброе утро», — поклонился майор царской службы безопасности, подходя к установленному на веранде столику. «Утро доброе», — кивнул в ответ глава рода Соколовых. «Присаживайтесь и не откажитесь разделить со мной завтрак». Сам он в это время листал новостную ленту на телефоне. Как только гость приблизился, Иван Михайлович отложил аппарат в сторону и приготовился к важному разговору. А в свете рассказанного цесаревичем других причин у главы Выборгского отделения ЦСБ появляться на пороге княжеской резиденции просто не могло быть. К тому же список царских детей Иван Михайлович Соколов помнил наизусть и точно знал, никого из кровных родственников на его земле нет. «Премного благодарен, князь», — ответил главный опричник княжества, опускаясь на плетеный стул. По знаку Ивана Михайловича прислуга принялась выносить на веранду блюда. Пройдя вереницей к столу, люди в униформе Соколовых разгрузили свою ношу и оставили майора в компании одного только князя. «Вы из-за объявления цесаревича прибыли», — уточнил Иван Михайлович, первым протягивая руку с зажатым в ней ножом к глазунье с еще пузырящимся от жара беконом. «Именно так», — кивком подтвердил тот, старательно скрывая напряжение в голосе. «Но у вас случай особый. Игорь Михайлович вас отдельно выделил, и дата встречи назначена только через 4 дня». Князь Соколов хмыкнул. О том, что это сделано, чтобы скрыть его происхождение от остальных детей, но и при этом не обделить царской милостью, он догадался сразу. Как и о том, что однажды отказавшись стать Милославским, Второго шанса он уже не получит. И это его вполне устраивало. Здесь он самостоятельный князь, а в Кремле стал бы лишь одним из многих. С другой стороны, получалось, что то решение отказаться от предложения Михаила II спасло Ивану Михайловичу жизнь. Ведь окажись он в Кремле во время мятежа, его бы убрали в первую очередь свои же гвардейцы. Некрасивая вышла история, но, глядя правде в глаза, Михаил II сам был виноват. Рюриковичи годами искали подход к его гвардии, и неудивительно, что кому-то это все же удалось. И даже больше, Иван Михайлович был готов поспорить, что если бы не череда чисток в клане Рюриковичей, и гвардейский мятеж случился бы раньше. «Такая предусмотрительность радует, господин майор», — заметил князь с вежливой улыбкой на губах. «Да вы не стесняйтесь, угощайтесь всем, что приглянется». Опричник улыбнулся с плохо скрываемым облегчением и приступил к еде уже без прежней скованности. О своем новом князе майор по долгу службы знал немало, и хотя вероятность, что Иван Михайлович поступит опрометчиво, оставалась, майор надеялся, что обойдется. Все-таки за плечами Ивана Михайловича маячила фигура не только будущей жены куратора царской службы безопасности, но и Дмитрия Алексеевича Романова, которому все в ЦСБ уже прочили карьеру в своих рядах. Сталкиваться лбами всего лишь майору из Выборга с человеком такой протекции, какая в одночасье сформировалась у Ивана Михайловича Соколова, чревато. Благородные, конечно, опричников опасаются, но не все, далеко не все. К примеру, поссорится сейчас майор с князем Выборгским, а тот своей сестре может пожаловаться. А ночная кукушка всегда перекукует дневную. И окажется майор в следующий раз на ковре у начальства не для представления к очередному званию, а с приказом отправляться на Чукотку оленей охранять. Смешно, а ведь там до сих пор дядя цесаревича живет. Государь его вернуть забыл, а Игорь Михайлович еще и уцелевшего мальчика из Кремля отослал туда же. Для безопасности, да, на крайний север, где сообщение с Большой Землей два раза в год возможно. «Я бы хотел обсудить заодно», — заговорил через минуту Иван Михайлович, вытирая кончики губ салфеткой, «несколько вопросов по нашему княжеству. Выборг — крайне важная земля для русского царства. Можно сказать, мы стоим на самой границе с недружественными странами. В Балтике у нас друзей нет». Майор, намазывавший в этот момент на хлеб сливочное масло, кивнул. «Так точно, Иван Михайлович. Вот я и подумал», — продолжил мысль князь Соколов, «что Выборг может стать отличным плацдармом для обучения контрразведчиков. Иностранцев через наши земли проходит много, и шпионов среди них наверняка каждый второй. Почему бы не открыть какой-нибудь корпус военной контрразведки прямо у нас?» Майор хмыкнул, действительно задумавшись. «Мысль, конечно, неплохая, Иван Михайлович», — заговорил он после продолжительной паузы. «Но прежде чем подавать ее наверх, нужно составить подробный план, где разместить людей, как наладить логистику, кто будет заниматься материальным обеспечением корпуса у нас в Выборге. Вести ту же униформу из Москвы не станет никто. Генералы нас засмеют и даже рассматривать предложение не станут. Солдатам многое требуется, и это должно иметься в княжестве». Глава рода Соколовых кивнул. «Вот поэтому я разговор этот и завел», — сказал он. «Я совсем не разбираюсь в подобных делах, господин майор. Зато у меня есть деньги, которые я могу вложить в свои земли. Корпус контрразведки – это хорошие подспорья для обеспечения внутренней безопасности моего княжества. К тому же, я рассчитываю в будущем году попробовать уговорить князя Романова продать мне некоторые технологии и развернуть собственное производство. Не покупать в Иннополисе права, а изготавливать его продукцию самому. И мне бы не хотелось, чтобы наши разработки уплыли в ту же Данию в кармане какого-нибудь неприметного боцмана». Майор вновь кивнул. «Я привлеку специалистов, и мы разработаем план корпуса, Иван Михайлович», — принял решение он. «Дело вы затеяли хорошее и полезное. Так что, полагаю, продавим мы столичных генералов. Ради блага нашего княжества, разумеется». И хотя опричник смотрел на Ивана Михайловича совершенно серьезно, а в голове все равно держал, что Анна Михайловна скоро станет великой княгиней Невской. И раз он, майор, поддержит столь полезное начинание ее брата, супруга куратора ЦСБ ведь и похлопотать сможет о маленьком опричнике. Долг, конечно, будет исполняться так, как положено. Однако и дополнительная протекция не помешает, тем более на таком высоком уровне. А что поделать, майоров много, а звания подполковников дают крайне редко. Московский особняк боярского рода Иващенко, тренажерный зал. Ростислав Владимирович, «К вам майор царской службы безопасности», — сообщил управляющий, получив разрешение войти в тренажерный зал. Боярин Иващенко, удерживающий над собой штангу с 200 килограммами, шумно выдохнул. «Впусти, Федор Ильич», и грохнул снарядом об пол, завершая упражнение. Придержав прыгающую штангу пальцами, Ростислав Владимирович выпрямился и сдернул со стойки полотенце. Оголенный торс молодого боярина был покрыт блестящими бисеринками пота, работал в зале подполковник на износ. Он уже испытал себя достаточно, чтобы понимать, к моменту, когда окажется в стенах академии, а это всего через 2 часа, организм успеет полностью восстановиться и весь комплекс упражнений, который не смог бы выполнить ни один обычный спортсмен, можно будет повторить. Там, где рекорды ставились одним рывком, Ростислав Владимирович делал несколько подходов. И теперь, спустя какое-то время занятий, боярин уже понимал, текущее его состояние не предел. И раз уж он может быть сильнее, он должен таким стать. В дверь прошел сотрудник ЦСБ, тут же плотно закрыв за собой створку. Молча окинув взглядом полуобнаженного боярина, опричник лишь головой покачал. В его взгляде Ростислав Владимирович уловил уже ставшее привычным восхищение. Окружающим-то не было известно, что это только начало. Сам майор был худ, как щепка, и ростом всего около 1,60 м, а оттого на фоне огромного боярина Иващенко казался подростком. Восхищенный взгляд усиливал это впечатление, хотя майору явно уже перевалило за 45. «Доброе утро, господин подполковник», – поздоровался посетитель, когда Ростислав Владимирович бросил мокрое от впитанного пота полотенце обратно на стойку. «Здравствуйте, Михаил Иванович», – с улыбкой ответил боярин, снимая перчатки с рук. «Прошу простить мой неподобающий вид, я не ждал гостей в такое время. Чем могу помочь?» Майор отодвинул полуформенного кителя, демонстрируя бумажный пакет, украшенный печатью с гербом Милославских. Так корреспонденцию носили только для внутреннего пользования, и только с самыми важными документами. «Приказано вскрыть при мне, господин подполковник, прочесть и уничтожить», — ответил опричник, прежде чем вручить послание. Боярин Иващенко кивнул и принял пакет. Посыльный тут же отступил обратно к двери, достаточно далеко, чтобы видеть, что Ростислав Владимирович все прочел и уничтожил документы, но в то же время и недостаточно близко, чтобы увидеть содержание письма. А боярин пальцем сломал печать и вынул аккуратно сложенное письмо. «Дорогой брат, тебе довелось через многое пройти за последнее время, и я понимаю, что, вероятно, не открою тебе уже никакой тайны, когда скажу, что и ты, по крови и праву рождения Милославский. Несмотря на то, что твоя судьба оказалась гораздо сложнее большинства царских детей, я знаю, что во всем русском царстве нет человека, верного нашей стране больше, чем ты. И ты уже доказал это, отдав жизнь за интересы русского царства в Британской империи. Да, тот конфликт с твоими родичами из рода Иващенко случился именно потому, что ты был сыном Михаила II и Юлии Александровны Романовой. И боярский род Иващенко был обязан не только хранить это в секрете и заботиться о тебе, как о собственном ребенке, но и защищать тебя. Когда сделать этого не получилось, царь разгневался и лишил род Иващенко боярского достоинства. Из-за стечения обстоятельств тебя искали слишком долго, а когда нашли, ты уже умирал в Британской империи, совершив подвиг, за который тебя должны были награждать посмертно. Так или иначе, но все сложилось именно так, как сложилось. Вмешательство великого князя Невского спасло тебе жизнь, а нанобаты Дмитрия Алексеевича Романова поставили на ноги. Я же со своей стороны старался загладить вину Милославских перед тобой, как мог. Но, несмотря на наше участие в твоей судьбе, знай, ты имеешь то, что имеешь не из-за нашей протекции, не потому что ты на самом деле Милославский. Ты проявил себя достойным благородным человеком русского царства, и с тех пор уже неоднократно это подтверждал. Полагаю, что за то время, что мы провели вместе, ты уже понял, что есть очень малый круг людей, кого я действительно уважаю, и ты в него входишь, Ростислав. Сегодня я объявил, что разослал послание всем детям Михаила II и Юлии Александровны Романовой. Ты входишь в их число по праву крови, Ростислав. Однако я уже не раз сталкивался с тем, что наиболее достойные войти в род Милославских, став опорой трону на правах родственников, предпочитают отказаться от этого ради того, чтобы жить собственной жизнью. Я уважаю такой выбор, а потому я хочу, чтобы ты знал. Если ты решишь, что хочешь остаться боярином Иващенко, я приму этот выбор. В этом случае я выведу тебя из подчинения князя, все равно вы так и не смогли поладить. Как боярин Иващенко, ты будешь продолжать служить русскому царству, как это и было решено ранее. У тебя и твоей семьи будет моя полная поддержка во всем. Однако если ты все же решишь, что род Милославских тебе ближе, я с радостью назову тебя своим братом перед всем миром. В этом случае твоя карьера изменится. Ты продолжишь обучение в академии, и сразу после итоговой аттестации войдешь в действительные члены Генерального штаба Русского царства в должности заместителя министра обороны Русского царства, а через пару лет сам займешь его место, миновав службу в армейских корпусах после выпуска из академии. Я знаю, что ты справишься, но выбор только за тобой. Только тебе, Ростислав, решать, каким отныне будет твое отчество, Владимирович или Михайлович. В любом случае я знаю, что твое отечество не изменится, как и беззаветная любовь к нему. Твой брат, цесаревич Игорь. Несколько секунд боярин Иващенко смотрел на бумагу в своих руках, обдумывая прочитанное, а после стихия отозвалась, кроша бумагу в пыль. Наблюдавший за этим процессом майор кивнул, подтверждая, что приказ исполнен. «Будет ли какой-то ответ, подполковник?» – уточнил он. Ростислав Владимирович вздохнул, бросил взгляд на стоящую рядом штангу с блинами. «Да, майор, передай, что ничего не изменилось», – ответил он. «А сейчас мне пора на занятия. В академии еще не все поняли, с кем имеют дело». Наслышанный о происшествии на предварительном экзамене опричник улыбнулся. «Покажите им там, господин подполковник», — высказал он свое пожелание. «И знайте, мы все на вашей стороне». Ростислав Владимирович улыбнулся в ответ и направился к выходу из тренажерного зала. «Быть членом царской семьи, конечно, хорошо, но это никак не поможет ему навести порядок ни в академии, ни в армии, ни в штабе. Перед Милославским все будут присмыкаться, стараясь угодить, и ни о какой настоящей работе в таких условиях речи идти не может. А раз так, он будет продолжать делать то, что должен. Руки и ноги на месте, голова работает. А значит, он справится, какие бы трудности ни ждали впереди. Не родился еще тот враг, что сломает русского солдата.